рыцарский идеал. На миниатюре «Стояние солнца над Гаваоном», иллюстрация 33-я, 13 века, хоть и изображает библейские события, берет свое начало в эстетической и культурной среде Западной Европы 13 века, готический стиль в искусстве и архитектуре, крестовые походы и расцвет рыцарства. Рыцари на рисунке, штурмующие крепость, одеты с головы до ног в гибкие кольчуги, позволяющие скакать на коне без затруднений и свободно пользоваться оружием. Поверх доспехов надета верхняя одежда без рукавов, открытая ниже пояса спереди и сзади. Его покров позволял свободно двигать руками, и он не стеснял всадников посадки на лошади. Происхождение этой одежды неясно. Полагаю, что крестоносцы увидели его в странах ислама и переняли из-за его преимущества на поле боя. С одной стороны, он не давал яркому средиземноморскому солнцу блестеть на доспехах и защищал от его лучей. С другой стороны, и это было его основным назначением, он был основой, на которой вышивались рыцарские гербы, указывающие на принадлежность всадника к рыцарскому ордену или знатному семейству, за которое он сражался. Эта одежда вместе со щитом, знаменем и попоной лошади были как бы вывеской, объявляющей, какой из сражающихся сторон принадлежит воин. Рыцарские гербы были разнообразны по форме и цвету, и это вносило свою лепту в богатство красок средневековой одежды. Роскошь и красочность возрастали в связи с развитием рыцарских турниров, соревнований и показательных поединков, которые играли столь важную роль. Придворной культурой называется культура дворов европейской знати в эпоху среднего и позднего средневековья. Она была проникнута идеалами рыцарства и превозносила храбрость, благородство и верность, считавшиеся добродетелями рыцаря. В ее основе лежат примеры геройства, принципы чести и романтические чувства, выраженные в моральном кодексе и эстетических идеалах. Иллюстрация 33-я. На миниатюре «Ерихонские трубы» воины внутри города изображены как средневековые рыцари, в то время как сыны Израиля, обходящие стены и трубящие врага, одеты в архаический костюм, состоящий из длинной туники, принятой в XIII веке, и верхней робы в старинном стиле. Но наибольшего внимания заслуживают еврейские шляпы на их головах. Видимо, они изображены не как порочащий знак, а просто для указания на национальную принадлежность фигур. Рисунок отождествляет сынов Израиля с евреями и стремится изобразить их отличными от неевреев. Художник искал какой-то еврейский атрибут, особый опознавательный знак, и нашел его в еврейской шляпе, выделявшей евреев его времени. Иллюстрация 34. Теперь перейдем к рассмотрению еврейского мира. Как известно, в иврите нет заглавных букв. В средневековых иллюстрированных рукописях еврейские художники, подражая обычаю латинских рукописей, выделять первую букву текста, стали выделять первое слово в тексте. На иллюстрированной странице, содержащей первое слово книги «Числа», «И сказал Господь Моше» числа 2. Вокруг заглавного слова изображены четыре рыцаря, держащие стяги четырех самых больших колен Израиля, располагавшихся вокруг скинии Завета. На стягах изображены лев, символ колена Иуды, сверху, орел, символ колена Раувена, справа, бык, символ колена Эфраима, внизу, и змея, символ колена Дана, слева. Воины с их стягами и символами изображены как рыцари-крестоносцы. Они одеты в полные кольчужные доспехи, включая шлем, а поверх кольчуги – накидка. Иллюстрация 35. Влияние рыцарских ценностей на еврейское эстетическое видение здесь бросается в глаза. Так же, как и христианские иллюстраторы Священного Писания, еврейские художники помещали библейские образы в знакомую им обстановку своего времени. Евреи не принадлежали к разряду воинов и не были частью рыцарского мира, но эстетика и ценности этого мира влияли и на художников, работавших с еврейскими рукописями. Более того, красочный и ясный язык геральдики, который был принят в то время, был весьма удобен для изображения лагеря сынов Израиля в пустыне, так как они были разделены на колена и семейства, которые располагались в определенном порядке, и была необходимость различать их. Не исключено, что такое изображение пробуждало чувство гордости за героическое прошлое еврейского народа, отображенное в библейских историях. Нужно отметить, что оформление заглавной страницы и использование четырех животных как символов четырех колен напоминает во многом заглавные страницы христианских рукописей Библии, на которых представлены символы четырех евангелистов: Матфей – человек, Марк – лев, Лука – бык, Иоанн – орел. Иллюстрация 36-я. Следует принять в расчет возможность того, что еврейские рукописи иллюстрировались христианскими мастерами, хотя у нас и нет дополнительной информации, могущей подтвердить это предположение. Если и в самом деле еврейские рукописи украшались христианскими иллюстраторами, то те, естественно, работали по уже знакомым им образцам и служили связующим звеном для передачи эстетических ценностей и художественных образов одной группы другой. Однако, даже если художник был евреем, он работал по принятым в то время для иллюстрации книгообразцам и принимал как эстетику, так и язык символов, характерный для его эпохи. На рисунке из Барселонской Агады одежда людей похожа на одеяние свиты рыцарей на изображение основания Ордена Звезды, который датируется, как и эта иллюстрация, 60-ми или 70-ми годами XIV века. Они одеты в верхнюю одежду, прилегающую к телу верхней ее части, подпоясанную, подчеркивающую грудь и образующую ниже пояса нечто вроде короткой юбочки. У второй слева фигуры эта юбочка разрезана снизу на острые концы. Подобный покрой можно увидеть у третьей справа фигуры на верхней части изображения Ордена Звезды. Разрезание краев одежды в форме заостренных концов происходит от формы символов знатных семейств на рыцарских гербах, то есть из геральдического языка. Такое геральдическое заострение, как украшение одежды, берет свое начало в XIV веке и получает особое распространение в Западной Европе в первой половине XV века. Можно предположить, что такая одежда среди евреев носилась в основном молодежью, лишь при торжественных обстоятельствах. Почтенные старики носили одежду менее облегающую, менее пеструю и более длинную. Язык формы и цвета, берущий начало в боевой культуре Средневековья, вышел из своего первоначального контекста, постепенно проник во все слои населения и сделался частью общей эстетики эпохи без различия религии и статуса. Так и разделение одежды на два цвета, половина красная, половина зеленая, причем чулки также разных цветов, перекрещиваясь с цветами одежды, тоже указывает на влияние геральдической эстетики на повседневную одежду вообще и еврейскую в частности.